Слава Богу, братья и сестры! Слава Господу! Хочу обратиться сегодня к нашему собранию словами, которые сказаны в послании Иакова. Там написано в первых строках «радоваться». Радоваться! Слава Господу! Мы в пятницу размышляли об этом послании, и брат Игорь наш очень глубоко изложил эту тему, и кто был в пятницу, тот понял, что вот этот вот призыв радоваться, он с одной стороны относится непосредственно к радости, которую испытывал еврейский народ, а с другой стороны это было приветствие, приветствие, которым евреи обращались друг к другу. У еврейского народа были основания радоваться. У еврейского народа были основания радоваться, потому что у них был Господь, Господь великий, Господь сильный, Господь спасающий, Господь исцеляющий, выводящий из различных сложных обстоятельств. И слава Богу, евреи очень хорошо понимали величие своего Господа. И поэтому это было такое основание у них для радости. Сегодня у нас с вами не меньше оснований для радости. Сегодня у нас с вами не меньше оснований для радости, потому что наш Господь Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Слава Господу! Слава Богу! Поэтому еще раз скажу, радоваться, радоваться, радоваться, Сергей Яковлевич, радоваться, Павел Арсеньевич, радоваться все братья и сестры. Сегодня с нами есть наши друзья, которые на этой неделе, мы видим, понесли утрату. И я обращаюсь к вам и тоже говорю, радоваться, радоваться, несмотря на эту горечь утраты, потому что Господь обещал нам встречу в будущем. Слава Богу за это. Слава Богу. И мы, знаете, хотим вам сказать, что вы сегодня находитесь в правильном месте, потому что наша церковь, она умеет радоваться, но она умеет и разделять вот эту горечь утраты с теми людьми, которые сегодня нуждаются в поддержке. Братья и сестры, сегодня у нас есть основания радоваться в первую очередь в связи с тем, что, как написано в Писании, там, где двое или трое соберутся, да, там и Господь находится на этом месте. И сегодня Господь здесь, сегодня Господь Духом Святым присутствует на этом месте и наполняет наши сердца. Я думаю, каждый из нас должен сейчас ощутить вот это вот присутствие и блаженство от того, что Господь сегодня находится посреди нас. У нас есть основания радоваться по тем же самым причинам, по которым Давид говорил, по которым Давид говорил, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Мы можем сегодня вспомнить слова Давида, которые написаны в 83-м псалме, и полностью отнести их сегодня к нашему служению. Давид говорил, как вожделенны жилища Твои, Господи, сил, истомилась душа моя, желая во дворы Господни, сердце мое и плоть восторгаются к Богу живому. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы к силе, являются пред Богом на Сионе. Господи Божий сил, услышь молитву мою, внемли Божий Яковлев. Боже защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твое, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше у порога Дома Божия, нежели жить в шатрах нечестия. Братья и сестры, слава Господу, что мы сегодня находимся в правильном месте, в правильное время. Благословит всех Господь, помолимся за это служение, чтобы Господь благословил и сегодня находился здесь вместе с нами. Возблагодарим Его за это.